В одном из ранних вариантов романа Магарыч носил говорящую фамилию Богохульский, а еще раньше Панковский, которая, по мнению Мариэтты Омаровны Чудаковой, могла указывать на конкретного прототипа литератора Эммануила Львовича Жуховицкого, который совместно с секретарем американского посольства в Москве Чарльзом Боулином перевел английскую пьесу «Зойкина квартира». Однако Жуховицкий никогда не был близким другом Булгакова. Это видно из дневника Елены Сергеевны. Например, согласно записи от 31 августа 1934 года, Жуховицкий истязал Михаила Афанасьевича, чтобы тот написал декларативное заявление, что он принимает большевизм. Скорее всего, Елена Сергеевна Булгакова знала, кто был прототипом друга-предателя. 17 ноября 1967 года она записала в дневнике свой разговор с Ермолинским по поводу его воспоминаний в журнале «Театр». Тогда Елена Сергеевна собирала книгу воспоминаний о Булгакове. «Если ты хочешь, чтобы я приняла твою статью целиком, переведи прямую речь Миши в косвенную. Ты не передаешь его интонации, его манеры, его слова. Я слышу, как говорит Ермолинский, но не Булгаков. И, говоря откровенно, мне определенно не нравятся две сцены. Одна – это разговор «якобы ты журналист», а вторая – «игра в Полишан». Причем я не могу себе представить, где же я была в это время, что я не помню этой игры. «Игра в Полишан» – это рассказ о воспоминаниях Ермолинского о застольной импровизации на тему спектакля камерного театра «Богатыри» по пьесе Демьяна Бедного, на оформление которого пригласили художников из Палиха. Булгаков и его товарищи в лицах разыграли, как полишане возвращаются домой после провала постановки. Ермолинский писал: «Я вспоминаю булгаковский дом, его и Лены, с тем душевным волнением, какое трудно передать. Я уже говорил, как из смешных рассказов из жизни МХАТа вырос театральный роман. Таких устных рассказов у него было множество и по другим поводам. Они редко повторялись, не становились, как бывает у многих, застольным репертуаром. Они рождались в ходе беседы, превращались в театральную импровизацию. Помню, поводом для одной из таких импровизаций был спектакль камерного театра «Богатыри» по пьесе Демьяна Бедного. В качестве оформителя пригласили художника из Палиха. Они должны были придать истинно русский, былинный характер постановки, столь неожиданный для такого изысканного, рафинированного театра, как камерный. Из этой затеи ничего путного не вышло. Спектакль подвергли резкой критике. «Думаю, — говорил Булгаков, — произошла противоестественная смесь из Демьяна Бедного, Таирова и Полишан. От души сочувствую ни в чем не повинным мужичкам. И тут уж невозможно было не переворотить все это в веселую буффонаду, и он стал изображать насмерть перепуганных творцов современного фольклора. Как они возвращаются домой, лежа на жестких вагонных полках и подняв к небу свои древние бороды». Его рассказ тут же подхватывали все те же постоянные участники булгаковского застолья: Мелик Пашаев, главный дирижер Большого театра, и театральные художники Дмитриев и Вильямс. Мелик, изображая сокрушенного полишанина, еще и хорохорился: «Мы где еще покажем? Ни хрена они в Москве не понимают о нашем истинно русском». А Дмитриев совсем паник. У обоих кошки скребут на сердце. Слышится грозный голос жены. Жену изображает Булгаков: «Не быть добру, коли не сидится в своей лакированной коробочке. Плохо вам в ней было, так что ли? Высунулись. Добро бы, мальчишки. А то ведь за 40 уже. Срам на всю округу и денег ни шиша». Охваченный тоской и страхом перед грядущим возмездием, Мелик Пашаев подползает к дверям кабинета и робко стучит. «Это я! Я!» — тоненько, шепотом произносит он. «Потерял копеечку!» Поет он, как юродивый в «Борисе Годунове». Дверь распахивается, В дверях Булгаков жена. Хохолок спереди взвит кверху. На голове повязан платок. Взор его столь гневен, что Мелик немеет окончательно. «Искусству захотел! Я у тебя эту дурь выбью!» Замахивается жена. Мелик, покорно повернувшись, пригибается и получает хорошую затрещину пониже спины. Тихо стонет. У Дмитриева отвисла губа. Он уже хватил с горя не один шкалик и валяется в канаве под столом, приложив к глазу горлышко пустого графина и разглядывая ночные светила, люстру. Он вдруг рявкнул непристойную песню. «Эх, семь бед, один ответ! Пропади пропадом, коробочка лакированная!» И трахнул крепким русским словцом. Вильями возмущенно поджал губы. «Не выражайся, тут дамы!» У Вильямса свой образ. Он пытается сохранить надменное достоинство. А Лена время от времени вскрикивает. «Перестаньте! Я умру от смеха!» Подумать только. Мы в течение целого вечера, как мальчишки, отдурачивали целый спектакль, вплетая в него и шутки о том, что произошло в Большом театре, в Амхате, у художников. И в этом развеселом балагурстве то и дело проглядывала внутренняя серьезность. Мысли о том, что происходило тогда в нашем многострадальном искусстве. Мелик Пашаев вдруг срывался, подбегал к роялю и при сразу же возникшей тишине проигрывал куски из Катерины Измайловой, только что скандально запрещенной оперы Шостаковича. Не обладая голосом, но очень выразительно Александр Шамилевич напевал нам отрывки из арии и речитативы. Бурно воспроизводил отдельные оркестровые вариации, а иногда вскочивший пел, изображая скрипки, трубы, литавры, и темпераментно дирижировал. Как мало людей бывало у Булгакова и видело его в таком дружеском окружении, таким неподдельно веселым, естественным, позабывшим на миг будничные заботы, вечное ожидание неприятностей, вечной чиновной власти над собой. Возвращались мы в приподнятом настроении. Обычно, прежде чем разойтись, провожали меня до Мансуровского. Еще продолжали смеяться, но что-то тревожное возникало. «Удивительный дом!» — говорил Мелик Пашаев, остановившись на углу моего переулка, где был гастроном. «Человек удивительный!» — подхватывал Дмитриев. «Да, вот так!» Все стояли кружком, примолкнув. «Дай бог, чтобы его никогда не покинуло озорство», — произнес Дмитриев без тени шутки и повернулся к Вильямсу. «А помнишь, Петя, когда я выдумал водко-напорную башню от этого гастронома прямо к дому Сергея?» «Это, Володя, я выдумал», — ревниво уточнил Вильямс. «Возможно, возможно, но я нашел систему труб и установку счетчика, отмечающего литры, как киловатт-часы. Помнишь, с каким увлечением Михаил Афанасьевич принялся помогать мне? Едва я начал чертеж. Казалось, ничего важнее не было. А через несколько дней он читал нам главу, в которой Иешуа ведут на Голгофу. Сердце сжималось, как будто он про себя читал. Вот то-то. И знаешь, мне иногда кажется, что его писательство вырастает из озорства. Он как гимнаст, проверяет на нем свои силы. А силы были нужны. Чем дальше, тем больше. Елена Сергеевна Булгакова в записи от 2 ноября 1936 года охарактеризовала «Богатырей» как стыдный спектакль, а 14 ноября с удовлетворением констатировала: «В газете постановление Комитета по делам искусств «Богатыри» снимаются за глумление над крещением Руси». В частности, и привела по этому поводу реплику Булгакова. «Тайров лежит с капустным листом на голове, уверяю тебя». Вероятно, ей не хотелось еще раз вспоминать об этом спектакле, тем более, что в ходе кампании, начавшейся в процессе по поводу «Богатырей», вновь стали поносить Булгаковский «Багровый остров». Да и содержавшаяся в рассказе Ермолинского насмешка от лица Булгакова над официальной народностью могла показаться опасной вдове писателя. Что же касается эпизода с ермолинским журналистом, то его стоит привести полностью. Я бывал во время последней болезни у него каждый день, пытаясь восстановить факты его жизни, предложил игру в навязчивого журналиста, приставшего с вопросами к знаменитому писателю. «Ты хитришь», — сказал он, но игру принял. В дальнейшем она развлекала его, и я в шуточной форме записал несколько таких бесед, состоявших из вопросов и ответов. Несколько листков случайно сохранилось. Вот эта запись. Булгаков. «Мне непонятно все-таки, уважаемый товарищ, зачем вы ко мне пристаете? Я. Мировому человечеству интересна каждая деталь из вашей жизни». Булгаков. «Я согласен, что это так, но я обязан все же по благородству своего характера предупредить вас». И тут он прищурился и добавил юмористически. «Я, дорогой мой, не наш человек. Я. Быть может, как раз поэтому вы и представляете особый интерес». Булгаков уже с непритворным негодованием. «Это отвратительно, что вы говорите, голубчик. Я наш человек». А не наше, это я сам выдумал, сам подстроил. Я, простите, не понял, Булгаков. Вчера вы допрашивали меня о начале моего литературного пути. Я, совершенно верно, я весь внимание, Булгаков. Именно тогда я и подложил себе первую свинью. Я, каким образом вам удалось это сделать, Булгаков? А, молодость, молодость. Я заявился со своим первым произведением в одну из весьма почтенных редакций, приодевшись не по моде. Я раздобыл пиджачную пару, что само по себе тогда было дико, завязал бантиком игривый галстук и, усевшись у редакторского стола, подкинул монокль и ловко поймал его глазом. У меня даже где-то валяется карточка. Я снят на ней с моноклем на глазу. А волосы блестящие, зачесаны назад. Речь идет об известной фотографии 1926 года. Редактор смотрел на меня потрясенно, но я не остановился на этом. Из жилетного кармана я извлек дедовскую луковицу, нажал на кнопку, и мой фамильный бригет проиграл нечто похожее на «Коль славен наш Господь в Сионе». Неофициальный гимн императорской России до принятия последнего гимна «Боже, царя храни». Возможно, Булгаков вспомнил эпизод с исполнением запрещенного царского гимна в Петлюровском Киеве. «Нос!» – вопросительно сказал я, взглянув на редактора, перед которым внутренне трепетал, почти обожествлял его. «Нос!» – хмуро ответил мне редактор. «Возьмите вашу рукопись и займитесь всем, чем угодно, только не литературой, молодой человек». Сказавши это, он встал во весь свой могучий рост, давая понять, что аудиенция окончена. Я вышел и, уходя, услышал явственно, как он сказал своему вертлявому секретарю: «Не наш человек». Без сомнения, это относилось ко мне. Я... «И вы считаете, что этот случай сыграл роковую роль во всех ваших дальнейших взаимодействиях с редакциями?» Булгаков. «Взгляните, голубчик, на этот случай шире. Дело в моем характере. Луковица и монокль были всего лишь плохо продуманным физическим приспособлением, чтобы побороть застенчивость и найти способ выразить свою независимость. Я... Позвольте, но при возобновлении Турбиных занавес раздвигается 16 раз. Все время кричали «автора», а вы даже носа не высунули. Булгаков. Французы говорят, что нам дарят штаны, когда у нас уже нет задницы. Простите за грубое выражение. И подозрительно. А вы не из французской ли газеты? Я. Нет. Булгаков вкрадчиво. «А может быть, из какой-нибудь другой иностранной?» «А-а-а?» «Я». «Нет, нет, я из русской!» Булгаков. «Не из рижской ли?» «Белоэмигрантской». И он угрожающе поднял кулак. «Я». «Избави Бог!» Я отмахнулся в ужасе. «Я из Вечерки! Из прекрасной, неповторимой Вечерки нашей!» Булгаков. «Ура! Тюпа! Люся! Водку на стол! Пускай этот господин напьется в свое полное удовольствие! Мне отнюдь не грозит опасность, что он напечатает обо мне хоть одну строчку!» Очевидно, что Булгаков впоследствии шутливые вопросы Ермолинского осмыслил вполне серьезно и заподозрил друга в попытке выведать его подноготную для доклада в дорогие органы. А в пристрастной подаче весьма грозно могло прозвучать и признание писателя, что он не наш человек. И слова по поводу нежелания выходить к зрителям в связи с возобновлением дней Турбиных о штанах, которые появлялись тогда, когда уже нет задницы. Елена Сергеевна Булгакова прекрасно осознавала, что именно в связи с этим разговором автор «Мастера и Маргариты» сделал Алоизия Магарыча журналистом, которым, как мы помним, когда-то начинал Ермолинский. Можно сказать, что Магарыч разыгрывал перед мастером роль журналиста, только чтобы получить его жилплощадь. А Сергей Александрович играл роль журналиста в шуточной мини-пьесе, блестяще представленной им с Михаилом Афанасьевичем. Ермолинский же не знал, что в романе есть столь разоблачительная для него история знакомства мастера с Алоизием Магарычем, поскольку она не была включена ни в журнальную публикацию «Мастера и Маргариты» 66-67 годов, ни в машинопись романа, подготовленную в 60-е годы вдовой писателя. Эпизод с Магарычем вошел только в издание романа 1973 года, осуществленное при участии Елены Сергеевны Булгаковой, которая, однако, умерла за 3 года до выхода книги в свет. Так что текст к печати готовила редактор Анна Александровна Саакянц. Подозрения Булгакова насчет Ермолинского, от которых сам Михаил Афанасьевич отказался буквально в последние дни жизни, были безосновательными. И не только потому, что в декабре 40-го года Сергей Александрович был арестован и в ходе допросов, как свидетельствуют их опубликованные протоколы, связи Сергея Александровича с НКВД никак не проявились. Кстати, не исключено, что в шутливом разговоре с ермолинским журналистом Булгаков рассказывал о злоключениях своей повести «Роковые яйца». На допросе в НКВД 14 декабря 1940 года Сергей Александрович назвал ее наиболее реакционным произведением Булгакова из всех ему известных, поскольку там проявилось неверие в созидательные силы революции. Но на прямой вопрос следователя: «А о своем мнении вы, как писатель, сообщали в соответствующие органы?» признался, что о реакционном содержании произведения «Роковые яйца» никуда не сообщал, потому что произведение было опубликовано в печати. По утверждению Ермолинского, сделанному на допросе 27 декабря 40-го года, сам Булгаков считал, что «Роковые яйца» сыграли резко отрицательную роль в его литературной судьбе. Он стал рассматриваться как реакционный писатель. Дарственная надпись с экземпляра повести, сохранившаяся в архивах НКВД, подтверждала показания дорогому другу Сереже Ермолинскому. «Сохрани обо мне память. Вот эти несчастные роковые яйца. Твой искренний Михаил Булгаков. Москва. 4-5 месяца 1935 года». Повесть насторожила цензуру и осложнила публикацию булгаковских произведений. Больше крупных вещей писателя при его жизни в СССР напечатано не было. На допросе 27 декабря Ермолинский утверждал: «Разговор по этому поводу происходил давно. Мне трудно восстановить в памяти формулировки Булгакова. Примерно он называл это произведение сатирическим памфлетом на ряд недостатков советской действительности 22-23 года. Я соглашался с тем, что произведение сатирическое. Ну, говорил, что у критики есть все основания назвать это произведение реакционным. В конце концов, можно допустить, что еще не все протоколы Ермолинского опубликованы, и в архивах таятся те из них, где речь идет о нем как о сексоте. В конце концов, сексотство отнюдь не было охранной грамотой от репрессий, в том числе самых крутых. Взять хотя бы благополучно расстрелянных осведомителей из состава Еврейского антифашистского комитета, а театрального критика Владимира Голубова-Потапова, освещавшего для МГБ деятельность главы ЕАК великого режиссера Соломона Михайловича Михоэлса. Чекисты вместе с Михоэлсом и убили, чтобы надежнее инсценировать несчастный случай и избавиться от нежелательного свидетеля. Но Ермолинский точно не был сексотом, просто потому, что сексотом был другой, очень близкий Булгакову человек.